Покончив с вопросом о добре и зле как принципах развития жизни в мироздании, а также выяснив роль и значение в жизни человечества Люцифера, необходимо перейти к другой стороне этого вопроса. Необходимо выяснить роль и значение темной и злой силы, которая является порождением самого человечества. Из того, что уже сказано, становится ясным, что это та часть человечества, которая в своей эволюции выявила демонический аспект своей сущности. Эти человеческие порождения есть враги эволюции, противники Бога и той части человечества, которая в своем стремлении к совершенствованию, к свету, истине и знанию развивает божественный аспект своей природы. Эти истинные слуги тьмы ведут постоянную и упорную борьбу против всякого служителя света и знания, и о них будет речь во второй половине настоящей главы. Хотя каждое религиозное учение содержит указание о существовании врагов света, сил тьмы, большинство человечества западного мира, введенное в заблуждение позитивной наукой, которая отрицала все невидимое, перестало считаться как с реальностью, с существованием своих мощных врагов и злейших губителей. Еще не миновало то время, когда вера в существование темных сил рассматривалась как показатель невежества и отсталости. Еще и теперь образованный человек в так называемом «образованном обществе» никогда не осмелится начать разговор на эту тему, не рискуя стать предметом шуток и быть осмеянным. Конечно, раз представители науки, с мнением которых нельзя было не считаться, утверждали, что никакой темной силы нет, то она ушла из поля сознания человека западного мира. Все разговоры о тьме и темных силах стали для него детским лепетом и бабьими сказками. Но теперь мы знаем, что человеческая наука часто ошибается, и в этом вопросе она ошиблась больше, чем в каком-нибудь другом, ибо божественная наука утверждает обратное. Учение живой этики не только утверждает существование темных сил, но дает целый ряд указаний, как их распознавать и как с ними бороться. Время веры в ошибочные выводы науки миновало. Отрицание существования темной силы в наше время должно рассматриваться не как мнимое, но как бесспорное невежество. И не только как невежество, но и как сотрудничество с тьмою, ибо лишь представители тьмы могут отрицать свое существование для того, чтобы беспрепятственно устраивать свои темные дела. Существование злой, темной силы, враждебной всему, что есть в человеке высокого и светлого, является настолько значительным фактором жизни и эволюции человечества на нашей планете, что оставить этот фактор без внимания, не изучив как его самого, так и всех способов воздействия его на человека, будет преступлением против самого себя. Ведь только благодаря тому, что существование темной силы оспаривалось, она приобрела огромную власть над человечеством. Многие тысячи и миллионы незнающих людей попались в ловко расставленные сети и погибли или погибают. Усилие темных привлечь на свою сторону представителей человечества особенно сильно проявляется в наше время, время смены эпох, когда решается участь планеты и всего, что ее населяет и окружает, как обитателей видимого, так и обитателей невидимого мира. Чуя свое поражение, силы тьмы прилагают все усилия, чтобы привлечь на свою сторону, возможно, большее число представителей человечества, для чего они не брезгуют никакими средствами. Весь мир, как говорит учение живой этики, разделился на светлых и на темных. Но поскольку как сами темные, так и их земные сотрудники не могут похвастать и взять перевес над светлыми своим качеством, то они стараются взять количеством. Поэтому темное воинство огромно. К нему принадлежат не только сами темные, но и огромная студенистая серая масса бессознательных людей, ибо силы света считают своими помощниками и сотрудниками лишь сознательно стремящихся к свету, лишь сознательно работающих для эволюции мира. Незнающий человек вправе спросить, для чего в сущности силы тьмы стараются завлекать и ловить в свои сети земное человечество? Для чего им это нужно? Они делают это для своего спасения. Этим способом они борются за свое существование. Они препятствуют наступлению светлой эпохи, ибо знают, что наступление светлой эпохи не только ограничивает их власть над человечеством, но является прямой угрозой для их существования. Если их шансы на победу над силами света будут слабы, они готовы на взрыв и гибель планеты, надеясь подобным образом спастись на обломках планеты, от уготованной им участи.